школьники несли крышку гроба, самодельные цветы, и темной длинной вереницей шел за гробом народ. Молчание было такое глубокое, что улавливалось каждое слово, торопливо, нараспев, произносимое псаломщиком, и короткие всплески тоненького, заупокойного вопля Неодоры Максимовны, шедшей за гробом под руку с Марией. Но Мария никого не слышала. Она вся ушла в себя, в свои воспоминания, и думала о нем, смотрела на него. Она и узнавала его, и нет. Его обычно подвижное и нервное лицо было покойным и величавым, будто все, что казалось ему ранее при жизни темным, загадочным, непостижимым в своих противоречиях, теперь прояснилось, согласовалось и стало доступным его пониманию. И легкая радость сквозила в его чуть заметной улыбке, будто хотел сказать он, что ушел туда и нисколько об этом не жалеет. Двое суток, и день, и ночь не смолкали над гробом Дмитрия Ивановича молитвы и песнопения. Кроме псаломщика, читали и пели бесконечной чередой приходившие женщины, и старые, и молодые, и совсем юные. Из этого потока скорбных и светлых слов Марии запомнился один стих, поразивший ее. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Да, он знал, что это время подошло, и пошел сам туда. «И я не удержала его», — думала она, идя за гробом. Перед кладбищем, чуть сойдя с дороги, поставили гроб на табуретку, чтобы переменить носильщиков и взять гроб на плечи. Тут нагнали похоронную процессию арестанты из Степанова и окрестных сел. Они шли, сбившись тесной толпой в окружении конвоиров. Впереди ехала подвода с их заплечными мешками, а над санями на двух укрепленных вертикально палках висел красный плакат: «Вот оно, лицо кулака, злейшего врага колхозного строя». Погода была хмурая, моросил мелкий дождь ранней оттепели, и шубы, армяки и свиты на плечах арестантов потемнели, придавая всей этой массе людей, сбитой в колонну, особенно мрачный и унылый вид. Поравнявшись с покойником, первые ряды сняли шапки и стали торопливо креститься. За ними последовали остальные, и в одну минуту весь строй обнажил головы. «Отставить моленье! Шапки надеть! Марш, марш!» — подгоняли их конвойные. Мария смотрела им вслед, не вытирая обильных слез, хлынувших разом, растворяя острую тугую боль в груди. И поднялось из самой глубины души ее это древнее русское заклятие, и вечный вопрос, и мука смертная. Господи Боже милостивый, за что же? За что? Эпилог. Дней через 10 после описанных событий появилась известная статья Сталина «Головокружение от успехов». И в Тиханове впервые за 3 месяца собирался базар. Люди шли пешком или везли на салазках кто поросят в корзине, кто мясо,